Глеб быстро бросал в приготовленную сумку все, до чего мог дотянуться. Патроны от пистолета, калаш и запасной цинк к нему. Стрельба уже практически утихла. Быстро же вы, парни, сдулись. О, бабы визжат. Значит, уже в здании. Скоро здесь будут. Рыбин тихонько прикрыл дверь, ведущую в оружейную комнату, и выскользнул в коридор, на ходу разрабатывая план отхода. Машиной прорываться глупо. Если вырвешься за территорию, то там уже нагонят и расстреляют к ядрене феня. В одиночку и за водилу, и за стрелка трудновато. Да какое там трудновато? Нереально. Значит, придется шуровать на своих двоих. Опасно, конечно. Но Рыбин не был бы сам собой, если бы не планировал все заранее и досконально. Он не был наивным человеком и прекрасно понимал, что подобная ситуация могла произойти. Поэтому у него существовал схрон в одном из гаражей неподалеку от винзавода, где находилась его уже бывшая база. Теперь дело только за тем, как до этих самых гаражей добраться. Через подсобное помещение, на задний двор, а там через забор и лесом к гаражному кооперативу. Придется побегать. Услышав гулкие шаги, Глеб нырнул в подвернувшуюся нишу, образованную из небольшого тамбура с тремя дверьми. Пистолет тут же был наготове, но стрельбой привлекать внимание вовсе не хотелось. Сейчас, наоборот, нужно было быть как можно тише и незаметнее. Пистолет пришлось спрятать обратно в кобуру. Шума от него будь здоров. Но вот именно сейчас и мог пригодиться подаренный некогда мужиками охотничий нож. Массивный, острый, с удобной рукоятью и жёлобом-кровостоком. Мимо укрытия, где притаился Рыбин, весьма беспечно протопал совсем молодой пацан. Еще подростковые прыщи не сошли. Но Рыбин уже знал, что придется делать. Аккуратно выглянув из укрытия и убедившись, что в коридоре больше никого нет, он в два прыжка догнал мальчишку, которому не повезло оказаться здесь, и буквально отделил голову одним резким и сильным движением. Пацан даже ничего понять не успел, только захрипел, дернувшись руками к горлу, откуда хлестало кровище. Рыбин, стараясь не заляпаться в разливающемся алом озере, аккуратно опустил тело на пол, двумя движениями вытер окровавленный нож о куртку убитого, переступил через него и стремглав бросился по коридору. Жалко ли было мальчишку? А черт его знает! Порой Глебу казалось, что это он превратился в ничего не чувствующего зомби, хотя это случилось задолго до апокалипсиса, прошедшего по земле неуверенной, ломаной походкой. Конечно, он не был маньяком, и убийство молодого парня не доставило ему никакого удовольствия, но и особого сожаления он тоже не испытывал. Подсобки, заваленные всяческим хламом, проскочил быстро, а там и улица ударила в лицо весенней прохладой с стрекотом цикад. Эта часть территории не просматривалась с площадки перед админ-зданием, но зевать все равно не стоило. Кто его знает, сколько здесь незваных гостей бродит по территории. Навстречу, виляя сколоченным хвостом, вышел местный пес, признал хозяина, поприветствовал, но в ответ получил только сердитое бормотание. Пес был старым, повидавшим жизнь, поэтому сразу понял, что сейчас лучше не подходить, себе дороже будет. Ушел в сторону, глядя вслед удаляющейся фигуре печальными глазами. За спиной снова послышалась стрельба. В погрузившемся в гробовую тишину городе стрельба вообще была слышна далеко. Видать, пацан тот обернулся и пошел искать поживы, а значит, того, кто его убил, будут искать. Бабы вряд ли будут играть в партизанок и молчать. Тут же выложат все как на духу, кого не хватает. Надо торопиться. Хорошо, хоть лес примыкает к забору вплотную, а через забор перелезть это несложно. Стремление к жизни воскрыляет круче, чем пресловутый Редбул. Рыбин вскарабкался на вершину забора, сцепив зубы от боли в раненой руке, повязка на которой вновь обогрелась кровью. Ногой оттолкнул железную бочку, что послужило ему опорой, и в последний раз, глянув на свое убежище, оказавшееся не таким уж и неприступным, без сожаления спрыгнул на мягкую землю, поднял здоровой рукой заранее переброшенный автомат и трусцой двинул в самую чащу, вверх по склону, решив, что рану осмотрит, когда будет в полной безопасности. Волк-одиночка по натуре, он снова остался один, но этот факт его нисколечко не смущал. Наоборот, так ему было комфортнее, привычнее. 12.00. Город Севастополь. Поселок Голландия. Андрей Доронин. Столь глупо погибшего парнишку похоронили быстро. Чего уж там растягивать? Ни родных, ни близких у него не было. Молитву за упокой прочитала Юлия, которая взяла на себя функции батюшки по проведению всех мероприятий, связанных с религией, потому как из всех присутствующих в религиозных обрядах она смыслила больше всех. Она же обустроила один из кабинетов на первом этаже под небольшую молельню, куда, как ни странно, зачастили люди. Видно, в столь трудные времена необходимость веры в высшие силы только возросла. Еще матушка Юлия, как называли ее местные, ухаживала за небольшим кладбищем, что начало организовываться на краю территории гарнизона. Мальчишка оказался единственным пострадавшим за всю операцию. Больше никто не был ранен, а тем более убит. Убийце удалось уйти. Группа Шамиля обыскала всю территорию винзавода, но кроме десятка женщин, бывших женами участников банды, и четырех пленниц, находившихся в подвальном помещении, никого не нашли. Пленницы выглядели жалко, избитые, в грязной замусоленной одежде, с затравленными взглядами. Они больше походили на зверьков, только-только выпущенных из клетки, нежели на людей. Тогда как жены бандитов вместе с детьми вполне прилично себя чувствовали. Они клялись и божились, что не знали, чем занимаются их мужья. Но в такое Доронину верилось слабо. Правда, был еще пленный среди мужчин. Его взяли с оружием в руках, поэтому в его принадлежности к банде никто и не сомневался. Его еще не допрашивали, как-то не до того было, но независимо от результатов допроса, его участь была предрешена. Не те нынче времена, чтобы гуманизм разводить. «Что делать с ними будем?» — устало вздохнул Шамиль, присаживаясь на край тяжелого массивного письменного стола. «Не знаю», — покачал головой Андрей и развел руками. «Но не может быть такого, чтобы они ни сном, ни духом. Ты ж знаешь, баб, они ж свой нос в любое дело любят всунуть. А уж про то, каким образом тетки могут выведать информацию, нам подтвердила твоя знакомая». Андрей усмехнулся. Каким образом информация о засевшей банде стала достоянием общественности? Вот уж точно, когда говорят, что то, что знают двое, знает весь мир. Как оказалось, прежде чем информация о базировании банды дошла до Доронина, ее успело узнать несколько человек. Москвин похвастался перед женщиной, а та решила нос позадирать перед другими, мол, какой у нее роман завязался, да с каким человеком. Вот так, через десятые руки, и дошла информация до Андрея. «Надо допросить всех», — тут же предложил Шамиль. «И пленец, кстати, тоже. Если бабы лгут, то это выяснится сразу. А если не лгут, здесь оставлять? Оно нам надо. Да и они останутся ли?» — поинтересовался Бондаренко. «После того, как мы их мужей того». «А у них есть выбор», — пожал плечами Доронин. «Куда они без оружия, без машин, с малолетними детьми пойдут? У двоих вон вообще груднички совсем. В общем, надо допросить, а уже исходя из результатов, будем действовать». «А если врут и все знали?» — проговорил вслух Бондаренко. То, о чем Доронин промолчал. «Тогда что, в расход?» «Не знаю. Доложим наверх, и там пусть решают, что тогда с ними делать. А пока нужно с этим делом разобраться. Шамиль, ты Ларису поблагодарил за информацию? Очень вовремя все это получилось. Очень!» «Угу!» — буркнул Шамиль и отвернулся. «Поблагодарил!» «Конечно, поблагодарил. Даже Альке того выжившего котенка презентовал. с 10 килограммами корма в придачу. Да только Лариса сама на себя была не похожа. Ошарашила его новостью, что им не следует больше видеться, потому как это неприлично и не подобает мужчине, который вскоре будет отцом ребенка от одной женщины, волочиться за другой. Шамиль тогда удивленно вскинул брови и уставился на нее в немом вопросе. Но Лара заупрямилась и ничего не стала объяснять, а попросту захлопнула у него перед носом дверь, оставив того наедине со всей этой информацией. Конечно, прапорщик не оставил этого просто так и довольно быстро догадался, откуда растут ноги у подобной новости. На Ирину даже давить не пришлось. Она с радостью огласила, что беременна и что из Шамиля выйдет прекрасный отец. Сказать, что мужчина был огорошен, это ничего не сказать, но все же он сумел сдержать свои эмоции и заставить мозг работать в нужном направлении, правильно поставив вопрос, с чего подобные выводы. Как оказалось, весь диагноз был основан исключительно на стремлении девушки поесть соленого, ведь всем беременным хочется соленого. И Ирина была в этом уверена на все 100%. Как тогда Шамиль орал? Он никогда еще так не кричал, тем более на женщину. «Мы с тобой всего неделю, слышишь? Неделю как спим вместе. И тут такие заявочки. У тебя что, УЗИ, лаборатория под кроватью?» «Но я же хотела соленого, а Светка мне сказала...» «Да иди ты знаешь куда со своей Светкой. У тебя своя голова зачем? Чтобы суши в нее трескать!» Шамиль расходился не на шутку. «Ты какого черта к Ларисе поперлась, а?» Девчонка при упоминании имени Лары поджала губы и отвернулась. «Какой Ларисы?» «Не строй себя дуру. Не надо пытаться казаться умнее, чем ты есть на самом деле. Ты знаешь, про какую Ларису я говорю. Ты ей что наговорила?» «Ничего я ей не говорила», — фыркнула Ира. «Пенсионерки этой зачуханной». «Значит так...» Шамиль сделал несколько успокоительных вдохов. «Еще раз ты приблизишься к ней, или раскроешь в ее сторону свой поганый рот, или начнешь рассказывать небылицы, тебя найдут с дыркой в башке. И поверь, я сделаю все, чтобы все окружающие были уверены, что тебя покусала бешеная крыса. Ты обратилась, а я тебя упокоил. Ты поняла меня?» Ирина не отвечала, отвернувшись в сторону и стараясь не показывать своего испуга. Шамиль буравил ее взглядом, потом резко схватил ее за подбородок и повернул голову так, чтобы их глаза встретились. «Повторяю последний раз! Ты поняла меня?» «Да!» — рявкнула девушка. «Отпусти! Мне больно, козел!» Шамиль резко разжал пальцы, заметив, как на подбородке тут же наливаются два красных пятна. «Придурок!» — едва не плакала девчонка. То ли от страха, то ли от боли, то ли от обиды и жалости к самой себе. «А если я беременна?» «Ничего, станешь на учет и будешь получать усиленный паек. Нам нужны новые люди». «А как же элементы?» Мгновенно прекратила хлюпать носом та. «Чего? Какие элементы? Все необходимое будешь получать на складе. А я не хочу тебя больше ни слышать, ни видеть, ни знать. А теперь пошла отсюда и запомни мои слова. Никогда больше!» В общем, с Ириной все отношения были разорваны, а с Ларисой еще не восстановлены, потому как та делала все, чтобы избежать встречи с незадачливым ухажером. Шамиль злился, но ничего не мог с этим поделать. Лариса на контакт не шла и всячески его избегала, словно прокаженного, не желая даже выслушать его аргументы. Из-за этого у парня было отвратительное настроение и желание кого-либо отоварить по полной. Поэтому, когда Доронин заговорил про пленных, у Шамиля в буквальном смысле зачесались кулаки. «Так, Шамиль, твоя идея, ты допрашивай, доложишь потом», — скомандовал Доронин. «Мне еще нужно с базой связаться, доложить о произошедшем и запросить еще хотя бы одного медика, а то Селезнев наш зашивается. Северной уже все выгребли?» Бондаренко молча кивнул и глянул на Сенчукова. «Сейчас все сортируем, описываем. Опись, протокол в общем, склад забиваем». Стройматериалы, правда, еще не все вывезли. Там арава зомбаков все подступы перекрыла. Надо их отстреливать. Но они же и послужат сторожевыми псами. Никто другой туда не проберется. Что у нас с запасами? С едой стало получше. Все же в местных магазинах и складах хранилось достаточно. Но вот про следующий год не скажу. Нужно делать запасы и делать много. Будем возвращаться к огородничеству и животноводству. И еще, у меня предложение. Ну давай, Сергей Александрович, ты у нас голова, и голова толковая. Тебя и послушать не вредно. Я сейчас покраснею, съязвил Сенчуков и продолжил. Во-первых, расширять контролируемую территорию. Делать новую изгородь и переносить ее в район поворота, как раз возле развилки на реактор. Это даст и дополнительную линию обороны и отгородит заброшенные дачи. Сенчуков расстелил поверх разбросанных бумаг карту и показал границу новой территории, начинающейся от основной дороги, соединяющей северную сторону и Симферопольскую трассу. «Умно! Дальше!» — кивнул Доронин и сделал пометки в своем блокноте. «Дальше распределять брошенные дачи между всеми жителями гарнизона, считать по взрослому населению. Ну, допустим, 10 соток на нас. Дач много, жителей мало. Земли достаточно. Как там говорили большевики, землю крестьянам». «Пустить всех в свободное плавание!» — засомневался Бондаренко, подсокав языком и почесав сидеющую голову. «А почему нет? Кто хочет вкусно кушать, пускай поработает на земле и вырастет себе то, что хочет. Семенами мы обеспечим на первое время, а там и первый урожай даст свои плоды». «Так ведь у нас контингент, либо студенты, либо городские. Они ж не знают, с какой стороны к лопате подойти». Опять засомневался Бондаренко. «Мои вон, когда вчера кос увидели, чуть насмех меня не подняли за предложение заниматься животноводством». «Ну, это сугубо их половые трудности. Жрать захотят, быстро сообразят. Поймите же вы, человек на себя всегда будет качественнее работать, чем на кого-то. Поставить налог процентов 10-15 и флаг всем в руки и барабан на шею». «Возвращаемся к десятине», — пробормотал Доронин. «В принципе, все ты верно говоришь, Сергей Александрович. Это не только снимет вопрос по прокорму всей этой аравы, но и даст людям надежду на будущее и займет свободное время». «Кстати, многие дачи с вполне жилыми домами, так что можно создать реестр недвижимости и выделять оную, так сказать, за заслуги перед Отечеством. После лета придет зима, и такую махину, как это здание, мы не протопим, а околеем запросто, и буржуйки не спасут. Но в случае чего в главном корпусе безопаснее, те же мутанты сюда фиг пролезут», — оживился Шамиль. «У нас камеры здесь везде, на дачах люди будут каждый сам по себе». «Вот для этого и ограда должна быть, и охрана», — постучал указательным пальцем по столу Сенчуков. «И выбор у людей. Впрочем, мое дело предложить». «Ты, Сергей Саныч, вот что, ты в бутылку не лезь. Твоя идея хороша и заслуживает отдельного внимания. Я сделал пометки, но сначала нужно эту стену из чего-то строить. Найдешь материалы, тебе и карты в руки. И что ты там говорил про парнокопытных?» «Инициатива дрючит инициатора», — чуть слышно пробормотал Шамиль. «Что ты там говоришь?» — тут же среагировал Доронин. «Да ничего, так, сам собой». «Ну, коль ничего, то давай двигай пленниц допрашивать, а то сидишь тут с таким видом, что было бы здесь молоко, оно бы прокисло нафиг. Давай, давай, шевели булками». Шамиль скривился, но послушался. Поднялся со стула, на котором сидел, махнул всем и направился к выходу из кабинета, когда его вновь окликнул Доронин. «Погодь, а Москвин там как? Ты его не сильно отоварил?» «Да, все нормально», — отмахнулся Корниенко. «В подвале сидит. Что с ним станется? А если даже откинет копыта, то все, что от него нужно было, мы узнали». «Да это понятно. Просто я разговаривал с нашим, так сказать, куратором, и тот подозрительно настоятельно рекомендовал доставить этого доходягу в золотую балку, типа для допроса. Но с чего бы это? Непонятно. Допросить и мы можем, а после расстрелять. Вот-вот, поддакнул Шамиль. Зачем бензин выкатывать? Ладно, пошел я. Совещание у Андрея длилось еще несколько часов. Приходилось обговаривать каждую мелочь. Все же в некоторых вопросах он был полным чайником, поэтому не считал зазорным послушать мнение других людей, более сведущих в тех или иных темах. Самыми главными проблемами так и оставались электрификация и водоснабжение. И если последнее еще как-то решалось за счет скважин на территории дачных участков, то с электричеством дела обстояли хуже. «В казачке ветряки смонтировали!» — мечтательно протянул Бондаренко. «Откуда знаешь?» «Да, мужики рассказывали!» «Стоп! Ветряки!» Павел Степанович хлопнул себя по лбу ладонью. «Ой, балбес! Ой, дурак!» «Вы чего?» — удивился Доронин, с недоумением глядя на ругающего себя Бондаренко. «Идиот я старый! Склероз уже у меня! Ветряки проклятые! Андрюха, я знаю, где добыть солнечные батареи! Ой, дурак! Ну это ж надо такое и забыть! Все, на пенсию пора, на печку!» Продолжал делано сокрушаться Бондаренко, словно ожидая, что сейчас все бросятся его отговаривать. «Павел Степанович, отставить причитания! Соизвольте яснее выражать свои мысли!» У Дорунина даже глаза загорелись от такого известия. «Как же? Солнечные батареи? Да это было бы просто кладом в их ситуации, учитывая, что в Крыму более 3/4 от года солнечная погода». «Так, Андрей, то есть, товарищ капитан, мне нужно пяток парней и смотаться в Верхнесадовое, и тогда я все точно вам скажу, а пока, чтобы не сглазить». «Что еще за суеверие? Говорите же, наконец!» — даже прикрикнул Доронин. «У меня один партнер по бизнесу, давно мы с ним были знакомы, но это не касается дела. Так вот, он незадолго до начала, или до конца, ну короче, до всего этого получил подряд на установку нескольких десятков солнечных батарей. И откуда он их заказывал, я не знаю, может, из Китая гнал. Но суть в том, что буквально за день до того, как появились мертвяки, он мне жаловался, что груз застрял на железке под Верхнесадовым. Очень я сомневаюсь, что целый железнодорожный вагон мог куда-то деться, так что нужно проверить». «Что ж вы раньше-то не вспомнили про это?» — покачал головой Сенчуков. «Мы с парнями быстро все смонтируем». «Да погоди ты монтировать!» — отмахнулся Бондаренко, боясь спугнуть столь переменчивую удачу. «Еще и монтировать пока нечего. Сначала нужно найти тот вагон, а уж потом...» «Ну вот, Павел Степанович, вперед и с песней. Пацанов выберите сами, вы их как облупленных знаете. Так что всем за работу!» — выдал Доронин и радостно потер подбородок. «12:00. Город Севастополь. Поселок Голландия. Иван. Шамиль Корниенко». «Так говоришь, не знали ничего?» — вновь повторил свой вопрос Шамиль, сидящий перед ним женщине лет 30 с хвостиком. «Нет, муж никогда мне ничего не рассказывал», — покачала головой та и опустила глаза. «Так уж и никогда!» — недоверчиво скривился мужчина, мало верящий в такую неразговорчивость мужа этой дамы. «У нас не было принято дома разговаривать о работе. Муж дома отдыхал, поэтому никаких разговоров на эти темы и быть не могло». «Ну да, ну да. А мысли о том, чем муж занимается в нынешнее время, вас не посещали? Откуда еда, вещи и прочее?» Шамиль пристально глядел на допрашиваемую, пытаясь понять, правду ли она говорит или врет. Но по ее неподвижному лицу было сложно определить какие-либо эмоции. «Как-то не до того было. Нужно было быт осваивать». «Ну да, ну да», — снова поддакнул Шамиль и нарисовал закорючку в блокноте, где должен был делать заметки. Но пока, кроме каракуль, на листах ничего не было написано. «И пленец никогда не видели?» «Нет, я о пленницах узнала только сегодня, когда ваши напали». Женщина запнулась и, на миг подняв взгляд, испуганно глянула на Шамиля. «Не напали, а атаковали», — поправил он женщину. «Ну хорошо, атаковали». «А муж ваш где? Тело его опознали?» «Нет», — покачала головой женщина. «Его не было здесь сегодня. Он погиб несколько дней назад. Мне так Глеб сказал. Поэтому у меня нет ни тела, ни уверенности, что он погиб». «Глеб? Это майор Рыбин, что ли?» — вспомнил Шамиль. И тут же черканул первую полезную запись. «Ну да, он у нас был за старшего, муж в его подчинении, еще в милиции служил, ну и после начала всего этого так и получилось». Женщина сидела с абсолютно ровной спиной, положив руки на стоявший перед ней стол, и говорила абсолютно пустым и безжизненным голосом, словно ей было все равно, что случится с ней в дальнейшем. Шамиль не мог понять, правду она говорит или врет, но слишком уж та спокойно держалась. Хотя, с другой стороны, эта апатичность тоже имела объяснение. «Ладно, свободны, следующую пригласите!» Махнул в сторону двери Шамиль, устало вздохнув. «Можно вас попросить?» Внезапно ожила та. «Да, что вы хотите? Есть, пить?» «Нет-нет!» Замотала та головой. «У Лены, ну, неважно, у нее ребеночку 4 месяца!» А из-за этого всего молоко пропало. Ребеночек плачет постоянно, а молока нет, покормить нечем. Помогите, пожалуйста. «Я вас понял. Идите», — кивнул Шамиль. И быстро записал несколько слов на отдельном листе бумаги, поставив напротив них огромный восклицательный знак. Следующая зашла совсем молодая девчушка, лет 20, ну, 23 максимум. Волосы собраны в пучок. Заплаканные глаза слегка опухли и покраснели, но все равно даже это не испортило ее привлекательную мордашку. Зайдя в кабинет, она остановилась у двери, захлопнувшейся за ее спиной, и нервно начала теребить руками край вязаной кофты, не решаясь пройти дальше. «Проходите, присаживайтесь», — кивнул Шамиль. «Имя?» «Елена Левкина». «Так, Елена, стоп». Шамиль поднял глаза на девушку. «Это у вас ребенок от голода орет?» «А что, вы слышали, да?» Затряслась девчонка, испуганно бегая глазами. «Я его успокою, успокою. Только не убивайте его, пожалуйста, слышите? Я прошу вас, не убивайте. Я все сделаю, пожалуйста». Шамиль ошалело глядел, как его, казалось бы, банальный вопрос вызвал целую бурю эмоций, переходящую в настоящую истерику. И ведь ничего такого не спросил. Не сказал, а ее аж трясет всю. «Так, гражданочка, а ну угомонись! Мы, в отличие от ваших мужиков, баб с детьми не убиваем!» Но его слова, казалось, прошли мимо ушей девчонки. Та все так же причитала и зачем-то расстегивала верхние пуговицы кофты, делая недвусмысленное предложение. «Так, это еще что такое? Иди-ка ты отсюда, успокаивайся!» «Совсем баба с ума сбрендила!» Шамиль поднялся из-за стола и, придерживая девушку за руку, вывел ее в коридор, где под охраной 2 автоматчиков находились остальные пленные. Недавние рабыни держались в стороне, зло зыркая на испуганных женщин. Кто-то из них даже выкрикнул: «Теперь прочувствуйте на своей шкуре, тварь ментовские, когда вас пользуют по кругу!» «Ну, цец тот!» рявкнул Шамиль, подталкивая все еще ревущую девушку к другим женщинам. Те тут же окружили девчонку, принялись успокаивать, гладить по волосам, по рукам. Шамиль же устало потер лоб, не имея ни малейшего понятия, что с ними всеми делать дальше. Не так-то просто все оказывалось, как могло показаться на первый взгляд, а тут еще и злословящие пленницы, ревущие дети. «Так, боец!» — обратился он к одному из охранников, стоявших с автоматами. «Двигай давай на склад и узнай, есть ли детское питание, ну, молоко сухое, или как там оно называется, для ребенка». «А какой возраст?» — задал неожиданный вопрос парень, чем поставил Шамиля в тупик. «В смысле? Кому?» «У ребенка. Там смесь разная бывает. У меня сестренка была на искусственном вскармливании, так что я все про это знаю». Шамиль почесал подбородок, пытаясь вспомнить возраст ребенка. «Так, Левкина, сколько лет ребенку?» «Левкина, хоро реветь! Ребенку сколько лет?» Елена его не услышала, все еще пребывая в истеричном состоянии. Зато обернулась та, что замолвила за девчонку словечко, и тихо проговорила: «Четыре! 4 месяца малышу!» «Слышал?» — переспросил Шамиль. «Вот и двигай! Что ж мне с вами со всеми делать?» Ответа на злободневный вопрос не последовало, зато из-за поворота показалась Лариса. Шамиль ее тут же заметил и скис еще больше. Женщина тоже была не в восторге от такой встречи, поэтому попыталась незаметно проскользнуть, но Шамиль ее окликнул. «Лариса! Лариса, погодите!» Лара остановилась, стараясь успокоить бешено заколотившееся сердце, но дыхательное упражнение не помогало. Шамиль подскочил к ней и, склонившись к самому лицу, негромко проговорил: «Ты сейчас занята?» «Да нет», — покачала Лара головой, стараясь как можно дольше сохранять самообладание. «Вот, удостоверение личности получила новое». Лара покрутила в руках заламинированный бланк с фотографией и краткой информацией, которые теперь клепали в местной типографии. Такие бланки единого образца заказал и центральный анклав в Золотой Балке, так что работы в типографии резко прибавилось. «А-а-а!» — кивнул Шамиль. «Я уже получил. Я чего спрашивал? Мне нужна ваша помощь». «Моя?» — удивилась Лара и вскинула голову. «Да эти женщины, они...» «Я поняла, откуда они. Это жены тех работорговцев, которых сдал Москвин. Кстати, а где сам Москвин?» «Это не важно. А по поводу женщин вы правы. Мне нужно их допросить, но я понятия не имею, как понять, говорят ли они правду. Не могли бы вы мне помочь?» «А что нужно делать?» — как-то неуверенно замялась Лариса. «Наблюдать за их реакциями, подмечать все нюансы, ну и мне потом говорить. Вы, женщины, обладаете чутьем каким-то». «А что им грозит?» Лара вновь украдкой бросила взгляд на сбившихся в стайку женщин. «Если они были непричастны, то ничего. Если же были причастны, то, скорее всего, расстрел. Поэтому так важно не ошибиться. Вы меня понимаете?» «Да», — твердо кивнула Лара. «Я поняла. Пойдемте». Лариса направилась к дверям кабинета. Ее взгляд упал на другую группку, державшуюся обособленно. «А это пленницы?» — спросила она у Шамиля. «Да». «Может, начнем с них?» «Да, пожалуй. Мне, в принципе, все равно». Если честно, то Шамилю действительно было все равно, кого первого допрашивать. Самое главное, что Лариса перестала от него шарахаться, как от чумного, и с горем пополам все же пошла на контакт. А там, глядишь, и удастся с ней поговорить о делах насущных. «Так, вот ты, крикливая, заходи давай!» От стены отделилась высокая женщина с некогда светлыми волосами, нынче же больше похожими на взбитую паклю, и прошла в кабинет. Следом за ней зашли и Лара с Шамилем. «Ну давай, рассказывай!» «Что рассказывать?» — не сразу поняла бывшая пленница. «Имя, фамилия, как очутилась в подвале, кого видела, что слышала?» Женщина начала рассказывать, сначала медленно подбирая слова, а затем все смелее и смелее. Рассказывала подробно и как пережила первые дни беды. Тут Шамилю пришлось ее прервать и попросить пропустить этот момент. Потом рассказала, как в плен угодила, как над ними там издевались, не над всеми, конечно, выбирали тех, кто посмазливее. «Погодите», — перебила ее Лариса. «Вы хотите сказать, что вас насиловали?» «Ну да», — согласно кивнула собеседница, не заметив вздернутую в удивлении бровь у Лары. «Дальше рассказывайте, пожалуйста», — попросила Тюнина и сделала пометки на листе. «А что дальше? Эти все знали!» — кивнула женщина в сторону дверей, намекая на находящихся за ней женщин. «В смысле?» — переспросил Шамиль. «Вы можете выражаться яснее?» «Вы утверждаете, что эти женщины знали, что вы и другие пленницы содержитесь в подвале и ничего не сделали для вашего освобождения?» «Ну да», — вновь повторила та, — «знали?» «Так, а поподробнее можно?» «А что поподробнее?» — вскинула брови собеседница с паклей на голове. «Ну, били они вас или издевались?» — подсказал Шамиль, пристально глядя на пленницу. «Ну да, и били, и издевались. А как?» — решила уточнить Лариса, тем самым вогнав собеседницу в замешательство. «Ну как?» — растерялась от такого вопроса женщина. «Ну как бьют? Руками! Вот сюда вот меня ударили!» Женщина продемонстрировала левую скулу, а потом дотронулась до левой руки. «А кто бил конкретно? Можете указать?» Продолжала расспрашивать подробности Лара. «Да вот та, что истерила только что!» Отмахнулась собеседница, явно не желая вдаваться в подробности. «Левкина!» — удивленно переспросил Шамиль, у которого как-то подобная картина в голове не укладывалась. Левкина была невысокая, худенькая, а это вполне себе здоровенная бабенция, о таких говорят «кровь с молоком». Зачуханная, правда, немного, но все равно весовая категория не та. Конечно, если сам под прицелом, то особо не поотбиваешься, но все равно что-то в такое развитие событий верилось мало. Шамиль все тщательно записал и позвал следующую. Разговоры длились чуть ли не 3 часа, вроде и долго, но чтобы опросить такую ораву народа, и не просто опросить абы как, а понять сложившуюся ситуацию, проверить показания, этого времени было мало. «Ну, что думаешь?» — поинтересовался у Ларисы Шамиль, когда они вышли на перекур, на небольшой балкончик, примыкающий к кабинету. Балкон был узкий, с ржавеющим металлическим парапетом, на который было страшно опираться. Но все же свежий воздух немного отрезвляюще подействовал на уставших людей. «Дай мне затянуться!» Лара подалась чуть вперед и прикоснулась губами к сигарете, что держал мужчина. Выдохнула дым и потом ответила. «Думаю... Нет, я почти уверена, что та бабенция, которая обвиняла жен в избиениях, нагло врала, буквально сочиняла на ходу». «С чего ты взяла?» «Ну, смотри. Во-первых, ты ее состояние видел?» «Ну, как объект полового влечения. Она никакущая. Ее б сначала отмыть, причесать. Короче, я сомневаюсь, что среди работорговцев попались еще и подобные извращенцы. Вот ты бы ее изнасиловал?» По-простецки поинтересовалась Лариса. А Шамиль аж закашлялся. «Да я, знаешь ли, предпочитаю по обоюдному согласию». «Да я не в том смысле. Короче, маловероятно как-то. Я понимаю, если бы она хоть почище была. А так... Не знаю, не знаю. Во-вторых, когда она начала рассказывать, как ее избивала одна из женщин, ну та, что с ребенком, я не зря поинтересовалась, куда ее били. Она показала на левую сторону, на лицо и руку. Значит, что?» «Что?» — непонимающе повторил Шамиль. «Значит, тот, кто бил, правша. Ну, правая рука у него рабочая. А та девчонка, которая, кстати, ну абсолютно не похожа на кровожадную маньячку, держала ребенка на правой руке. Так обычно держат левши, чтобы рабочая рука была свободна. То есть в данном случае рабочая рука левая, и следы от ударов должны были остаться с другой стороны». «То есть врала и не краснела?» — подвел итог Шамиль. «Мне так кажется». «Ну да, да и другие ничего про избиение женщинами не говорили. Так что невиновны?» «Скорее всего», — пожала плечами Лариса. «Ну ты прям Шерлок Холмс», — усмехнулся Шамиль. «Заметить несовпадения и сопоставить их». «Скорее, мисс Марпл, пока на рынке сидишь, детективов начитаешься, и не таким сыщиком станешь», — пожала плечами Лариса. «И что теперь?» «Да ничего». Шамиль затушил сигарету и щелчком отправил ее через перила балкона под неодобрительный взгляд Лары. «Доложу начальству, а то ты будет решать, что с ними дальше. Выжившего бандита, скорее всего, расстреляют, а девиц расселят по гарнизонам. Бывших пленниц отдельно, жен, кто решит остаться, отдельно, чтобы лишних неприятностей не было». Шамиль договорил и замер, уставившись на серьезное лицо Ларисы. И что-то его дернуло. Он резко наклонился и поцеловал ее в губы. Та даже ошалела сперва от такого поворота, но вырываться и звать на помощь не спешила. Только через несколько секунд со смехом отстранилась и, потирая губы, ответила: «Ты колешься?» «Я?» — удивился от такого заявления Шамиль. «Нет, только выпиваю иногда». Лариса рассмеялась, но вдруг как-то поникла и стала серьезной. «Вань, ты... не нужно этого больше!» «Погоди!» — перебил ее Шамиль, беря ее за плечи. «То, что наговорила тебе Ирина, полная чушь. Никто не беременный, не будет никаких детей. И вообще мы с ней расстались давным-давно». «Правда?» «Правда», — подтвердил мужчина и для пущей убедительности кивнул головой. «Так что не думай всякие глупости. С допросом мы разобрались, так что предлагаю пока идти домой и думать, где будет стоять аквариум». «Какой?» — округлила глаза Лара. «Нет-нет, спасибо большое, но мне и кошака хватает, он же какой носится по всей комнате». «Тебе он не понравился?» «Послушай, все очень здорово, Алька в полном восторге, но больше никаких животных». «Договорились, все, я к Доронину». Шамиль быстро чмокнул Лару в щеку и попрощался. «Увидимся сегодня». 15:00. Город Севастополь. Площадь Суворова. Виктор Никитин. Все же мысль, что нужно добыть жесткие диски с файлового сервера, что был установлен в здании Государственной службы безопасности, тогда, когда ее утвердили, не казалась столь глупой, какой казалось сейчас. Тогда все представлялось намного проще, хотя речь шла почти о центре города, и опасность, исходящую от мертвых, не стоило недооценивать. Но понадеялись на свои умения, удачу и на извечный русский авось. Но какое там? Забитый автомобилями центр оказался смертельной ловушкой для многих жителей, желающих спастись из умирающего города. Там на них нападали, кусали, где люди и умирали, впоследствии преображаясь в тех, от кого так хотели спастись. И ведь само решение постараться проникнуть в самый центр города было каким-то спонтанным и, попросту говоря, необдуманным. Но на тот момент единственно возможным, чтобы решить возникшую проблему. Пропал еще один ребенок. Возможно, пропажу взрослого еще как-нибудь списали бы на забредшего зомби или вышедшего на охоту мутанта. Но инцидент с ребенком ударил в самое больное место. Еще после прошлой трагедии, когда был найден детский труп, не улеглись слухи, а тут опять двух дней не прошло. Никитина, которого молчаливым согласием остальных членов группы назначили главным, тут же вызвали в штаб командующему и долго чехвостили, угрожая всеми известными карами, если он не прекратит эти исчезновения. «Хоть лично их всех в детский сад и школу води за ручку, но чтобы больше ни один ребенок, понял? Ни один ребенок не пострадал!» — орал командующий, надувая и без того объемные щеки, как хомяк. «У нас более 4000 человек в гарнизоне, и эта цифра не окончательна. Все наработанные годами методы сейчас не актуальны. Так придумайте новое!» — стукнул кулаком по столу полковник. «Думаем, товарищ полковник, но у нас слишком мало людей». «Значит так, капитан, делайте, что хотите, но чтобы исчезновения детей прекратились. С нашей стороны мы сделаем все, чтобы обезопасить внешний периметр и территорию учебных заведений». Из кабинета Виктор буквально выпал с ватных ногах, потому как с этой больницей он и забыл, что это такое — держать ответ перед брызжущим слюной начальством. «Что? Орал?» — сочувствующе спросила девчонка-секретарша, сморщив лобик. «И орал, и анал», — пошутил Виктор. Но девчонка не сразу поняла всю соль не очень пристойной шутки, а, поняв, жутко покраснела. Вот после этого вызова на ковер ничего умнее, чем попробовать раздобыть жесткие диски с базами данных по правонарушителям, проживающих в городе, не придумали. А тут еще и жмурика обнаружили. Ну как жмурика? Мужика кто-то хорошо отоварил, и тот склеил ласты, как говорят. А после обернулся и айда кусаться направо и налево. Кого-то даже умудрился цапнуть, прежде чем его угомонили выстрелом промеж глаз. И все это так одновременно навалилось, что Никитин не знал, за что хвататься в первую очередь. То ли детей искать, то ли жмуриком заниматься, то ли вылазку организовывать. А тут еще и парни начали глупый разговор, который отвлекал от пересмотра картотеки, состоящей частью из личных дел военнослужащих бригады морской пехоты, а частью из опросных листов гражданского населения. «Прихожу вчера, а она мовину наворачивает, да так аж за ушами трещит!» — возмущался Серега Парков, имея в виду свою младшую сестру. «Ну и что?» — безразлично пожал плечами Никитин, освобождая стеллаж от никому не нужных папок. Старые приказы, предписания и еще какое-то барахло тут же улетело в огромный пакет для строительного мусора, в котором и так уже было достаточно макулатуры. «Да то! Меня от одного запаха ее воротит! А Васька сидит и наворачивает с таким смаком, а потом плачет, что ее дразнят хомяком!» «Ой, можно подумать, что ты в детстве из пакетика юпи не ел!» — хмыкнул Коля Кузин. «А что, его можно было есть?» Словно проснулся из анабиоза и уловил последнюю фразу Толи Иванов, что до этого успешно маскировал свой сон под бурную трудовую деятельность, запрятавшись в самый дальний угол. «Вот это да! Я думал, что его только в воде разводить!» Парень потер щеку, на которой остались ярко-красные отпечатки от скрепок, на которых, судя по всему, он и прикорнул, и попытался привести свою сбившуюся шевелюру в порядок. «Его не есть, не пить нельзя, если уж по-хорошему!» — вынес вердикт Виктор, заметивший состояние Иванова. «Ты дела пересмотрел?» «Да какие это дела?» — возмутился старший сержант. «Это какие-то анкеты для сайта знакомств. Ни отпечатков пальцев, никакой стоящей информации. Так мы будем до осени их читать». «Черт, 4000 человек!» — потер лоб Никитин. «И как тут определишь, кто этот убивец? Это же может быть кто угодно. Хоть милая учительница Марья Ивановна, у которой крышу сорвало, или солдатик, поехавший на вседозволенности». «Может, первыми проверим Шизиков?» — предложил Кузин. «Ну, конечно», — скривился Никитин. «Их же тут так много, аж целый я. Больше ни о ком информации нет. Или ты хочешь сказать, что это я детишек того, а?» «Да ладно тебе, чё ты?» — смутился Мамлей. «Нет, нужны хоть какие-то завязки. Центр нужно, точно вам говорю». Никитин не успел договорить, как заметил появившуюся в дверях кабинета Ксению Смирнову, дочку почившего полковника, неуверенно мявшуюся у порога и смотрящую глазами нагадившей собаки. «Окса, чё ты там топчешься?» Никитин, в отличие от других, девчонку называл Оксанкой. «Да вот, Виктор Иванович, я к вам по делу!» Несмело вошла в кабинет та, дождавшись, когда на нее обратят внимание. Прерывать хоть и бессмысленный, но чужой разговор ей не хотелось. «Давай быстро, а то нам нужно на мокруху чесать. Парков, ты как всегда с фотиком!» — напомнил Летехе Никитин. «Ага!» — кивнул тот. И после того, как слез с тумбочки, принялся шариться там на предмет наличия в ней фотоаппарата. «Ну, так чего застыло?» — нетерпеливо переспросил Виктор. «Говори давай, коль пришла!» «Я бы хотела попроситься к вам!» — негромко проговорила Ксения. «В смысле, к нам?» — удивился Никитин. Даже голову поднял. «А ты вообще где?» «Да нет! Ну тоже помогать вам. У вас ведь людей не хватает. А я в юридический собиралась поступать, законы штудировала, да и...» «Стоп, стоп, стоп. Ты чего это удумала?» — спохватился Виктор. «Мне еще среди бывших оперов и пепсов сопливой девчонки не хватало». «Ну, Виктор Иванович!» — протянула та. Жалобно так, собрав брови в кучку, отчего вид ее и вовсе показался несчастным. «Никаких Викторов Ивановичей! Чего это ты? Куда? В поле тебя выпускать? Ты стрелять-то хоть умеешь?» «Умею!» — упрямо дернула головой Ксения, стараясь не замечать насмешливых взглядов парней, устремившихся на нее. «Тебе лет-то сколько, стрекоза?» — поддел девчонку Парков. «Достаточно!» — огрызнулась та и вновь уставилась на Виктора молящим взглядом. «И нечего на меня так смотреть! Нет, я сказал! Назад, куклам и мамке! Ей так сейчас нелегко!» «Но нам паёк урежут! Мама ведь тоже не работает!» Как последний аргумент выкрикнула девчонка, собираясь разреветься. «С чего это такая информация? Мы на собственном подсосе нормально проживаем. Те, кто имеет возможность где-то подрабатывать, никто не против. А так с голоду никто из наших не помрет. Жратвы вон, полная кладовка. Откуда ты вообще эту глупость взяла?» «Ниоткуда!» Тут же надувшись, буркнула девчонка, явно не желая что-то говорить. Ее эмоциональное состояние с легкостью сменялось с одного на другое. Впрочем, большинство женщин отличалось тем же. «Так, погоди, неспроста ты все это затеяла. Кто это тебя надоумил, про пайки и прочее, а?» Оксана молчала, бросая косые взгляды на Паркова, и это было столь заметно, что тот сразу заподозрил неладное. «Постой, а не моя ли матушка тебя застращала?» — поинтересовался он, сощурив глаза. «Хотя можешь не отвечать, я и так знаю, что она...» «Так, Парков, Оксана, вы мне можете быстро объяснить, что вообще происходит, потому что у меня голова просто кипит уже. Только разборок между мамами сейчас и не хватало». «Не волнуйтесь, я сам разберусь», — нахмурился лейтенант, в душе злясь на собственную мать, параллельно с тем испытывая жгучее чувство стыда. «Ты, Ксюха, не обращай внимания, и Зинаиде Максимовне передай, что никто никому пайки не урежет. А с матерью я поговорю, она и слова вам дурного не скажет, а то и вовсе десятой дорогой вас обходить будет». «Ты только не кричи, хорошо?» — шмыгнула носом девчонка. «Не хочу скандалов и криков, очень тебя прошу». «Так, ну, коль с проблемой пайков разобрались, тогда, Окса, кругом шагом марш, не мешай короче». «Виктор Иванович, так я касательно работы серьезно настроена». «Нет, но вы посмотрите на нее. Да ты жмура увидишь с кишками наружу. Полдня обливать будешь так, что тебя на реактивной струе носить будет в обратную сторону. Оно мне надо потом Зинаиде Максимовне это все объяснять». «А если не буду?» «Что не будешь?» «Ну, то самое». «Ох, нет у меня терпения с тобой спорить», — смирился Никитин, махнув на все рукой. «Хочешь в опергруппу? Валяй. Но потом не плакать и не обижаться. У нас коллектив мужской, суровый». «Так что свадьбы случаются редко», — заржал кузин Коля. «Кузен!» — прикрикнул Виктор скорее для проформы, для поддержания дисциплины, так сказать. «Коль ты такой весельчак, вот и бери нашего нового сотрудника и вперед, жмура осматривать. Заодно и объяснишь ей, в какое г она вляпалась. Серега, фотик кузину отдай, пускай вдвоем разбираются. А мы тогда за архивами». В общем, приемлемое решение было найдено, так что вчетвером загрузившись в УАЗик с неизменным Володиным за рулем, парни двинули в сторону города. «Слушай, капитан», — задумчиво протянул Парков, «может, нужно было хотя бы отделение матросни с собой взять, а?» «Кто б нам это отделение выделил? Ты видел, что они сами не знают, каким местом бреши прикрывать? Матросики тоже не дураки, к семьям своим решили вернуться. Что им тут сидеть и чужих людей охранять, пока там своих уже, может, догрызают? Сами справимся», — чрезмерно оптимистично заверил Виктор. «Ну, смотри». Но вот с приближением к месту назначения оптимизм-то поубавился. Все же нужно было брать с собой еще людей, а то трое стрелков для путешествия по городу маловато оказалось. Благо Володин прекрасно знал город со всеми его улицами и закоулочками и старался объезжать загруженные проспекты и дороги. Такие места каждый горожанин мог сходу перечислить, а уж опытный водитель и подавно. «Гляди, кто это там?» ВВ показал пальцем на троих мужиков с автоматами, зыркающих по сторонам. Пока еще четверо довольно споро грузили какие-то ящики в подогнанный грузовой транзит некогда белого цвета. «Наши?» «Нет», — пригляделся Никитин. «Точно не наши. Дави-ка ты тапку в пол, чтобы этих товарищей не нервировать лишний раз. кем бы они там ни были. А вы, парни, стволы держите наготове, на всякий случай. ВВ, а что с машиной? Прислушался к работе двигателя Парков. А что с машиной, нормально все? Да звучит как-то не так, засомневался Серега. Все нормально звучит, что ты мне рассказываешь? Рассказывает он мне тут, а то б я не услышал, если бы что-то было. Резко вскипел Володин, искренне возмутившись предположению в своей некомпетентности, что даже обе руки от руля оторвал, вознеся их к небу, словно призывая его в свидетели. «Володин, ты руль-то держи!» — успокаивающе проговорил Виктор. «Я не хочу оказаться без транспорта посреди города!» «Нет, ну это додуматься же надо было такое ляпнуть!» — продолжал кипеть гневом водитель. «ВВ, ну ты чё так завелся? Но не услышал, так не услышал. Но с кем не бывает?» «С кем не бывает? Со мной не бывает. Я свою ласточку от и до знаю. Я ее до каждого винтика, болтика разобрать и собрать смогу закрытыми глазами. И если бы в ней что-то стучало, я бы непременно услышал». «Володин!» «Да услышал бы!» «Володин!» Попытался вновь обратить на себя внимание Виктор. Но разошедшегося водилу несло по полной, ведь Парков своими словами задел его самолюбие. «Товарищ капитан, ну что, Володин?» ВВ повернулся к Виктору, пытаясь доказать свою правоту, и абсолютно упустил из виду контроль за дорогой, на которую, как назло, вышло несколько мертвяков. «Володин, мать твою, тормози!» Чуть не хором заорали все трое. Но было уже поздно. УАЗик на полном ходу налетел на медленно бредущих по проезжей части мертвяков, раскидав их как кегли, отчего одно тело подлетело в воздух метра на два и, перелетев через крышу авто, приземлилось на капоте припаркованной у обочины машины, раздробив то и лобовое стекло. Второй мертвяк угодил прямиком под колеса, предварительно впечатавшись в лобовое, тут же покрывшееся мелкой паутиной трещин, но выдержавшее удар, после чего был протащен по асфальту метров 30 до полной остановки автомобиля. В машине воцарилась гробовая тишина. Парков потирал переносицу, которой приложился водительское кресло. Толя Иванов ощупывал голову на предмет повреждений, больно ударившись о стекло. «Шишка теперь будет!» — проворчал он. «Шишка не самая страшная! Все целы!» — помотал головой из стороны в сторону Никитин, пытаясь собрать двоящуюся картинку перед глазами воедино. «Относительно!» — закинув кверху голову, чтобы остановить носовое кровотечение, сказал Парков. «Володин, я тебя прибью, паразита!» — пообещал Никитин, оглядываясь по сторонам и мысленно благодаря судьбу, что столкнулись с мертвяками, а не с внезапно выскочившим на дорогу столбом. Последствия столкновения с последним были бы плачевными. «Ну, чё застыл? Заводись и поехали! Видишь, вон, уже мертвяки нами заинтересовались!» Никитин похлопал молчавшего Володина по плечу, обращая внимание на бредущих к ним существ. «Серега, не так!» В это время попытался помочь Паркову с кровотечением Толя. «Нужно наоборот, голову опустить меж коленей, так кровотечение остановится!» ВВ в ответ на слова Никитина с готовностью закивал головой, разочарованно цокая языком от созерцания потрескавшегося стекла, из-за которого теперь мало что было видно, повернул ключ. Но двигатель не желал заводиться, глухо чихая. «Не получается!» — прокомментировал он. «Еще раз попробуй!» «Да пробую!» Володин нервно крутил ключ то в одну, то в другую сторону, но двигатель оставался мертвым. «Все! Приплыли!» «Зашибись!» — выдохнул Виктор. «Ну что, парни, дружно говорим нашему водятлу спасибо и выходим, выходим!» «Погодите, я хоть по рации с нашими свяжусь, передам, что мы потерпели крушение!» «Ну давай, а мы пока гостей встретим!» «Каких гостей?» — не понял Толя Иванов, поднимая голову и вытирая окровавленные пальцы о рукав. «А вон тех, которые к нам на огонек собрались!» — кивнул Виктор в сторону приближающихся фигур. «Выходим, выходим! Да поживее! а то наши гости приободрились что-то. А мертвяки действительно, завидев добычу, словно псы, почуявшие свежую кровь, ускорились, при этом неуклюже перебирая ногами, хотя некоторые очень даже споро двигались. Их и пришлось снять первыми, всколыхнув пистолетными выстрелами всю округу. Даже птицы, сидевшие на окрестных деревьях, и те испуганно взвились в небо, шумно хлопая крыльями. «Володин, хватит там возиться, уходим!» — рявкнул в открытую дверь Виктор, не упуская из виду приближавшиеся к ним фигуры. «Если они и дальше продолжат возиться возле авто, то уже выскользнуть без потерь не удастся. Их просто заблокируют на этой чертовой улице». «Все!» — шумно хлопнул дверцей водитель. «Теперь только надежда на то, что нас услышали!» «Давай, давай, ВВ, шевелись, родимый!» Виктор снова сделал пару выстрелов, перезарядил пистолет и махнул в сторону жилых домов, видневшихся за раскинувшимися густой кроной деревьями. «Давайте через двор попробуем! Напрямик к нам не пробиться!» 17.00. Город Севастополь. Площадь Суворова. Андрей Доронин. День действительно сегодня был сумасшедшим. Не успел Бондаренко вернуться с радостной вестью, как поступило сообщение из Золотой Балки, что в самом центре города застряла группа милиционеров из казачинского гарнизона. Мертвяки обложили их со всех сторон, да так, что не прорваться. Андрей искренне не понимал, при чем тут он, и почему морпехи сами не могли пробиться в город. Ведь у них и БТРы, и ЗИЛы, да и вообще с техникой полный порядок. Зачем так рисковать людьми и просить помощи у другого анклава, не самого сильного, если смотреть непредвзято? Доронину не хотелось снова соваться в центр, но, как ему передали, казачинские обещали, что в долгу не останутся. Да и командование, базирующееся на территории винзавода «Золотая балка», настоятельно просило помочь всеми силами. Так что делать было нечего, и катер вновь довольно споро рассекал воды Севастопольской бухты, неся на себе три десятка хорошо вооруженных людей. Доронин мелочиться не стал, поставил под ружье всех самых лучших, и ВВшников в черной форме, и тех, кого порекомендовал Бондаренко из числа своих воспитанников. Те были в привычном, пятнистом лесном камуфляже, а часть мужчин и вовсе были одеты кто во что гораст. В общем, группа получилась разношерстная, в прямом смысле этого слова. Казачинских заблокировали в управлении СБУ, что находилось недалеко от площади Суворова, да и до площади Ушакова тоже было рукой подать. Центр он вообще был не таким уж и большим. Пешком не хотелось весь путь проделывать, хоть там и идти было минут 10. Но коль мертвяки попрут... Но все городское кольцо была одна огромная пробка. Даже если и удастся среди брошенных авто найти подходящий и завести его, то проехать попросту не получится. Поэтому и придется пешочком, по старинке, подвергая свою группу смертельной опасности. Вот уж удружили отцы-командиры. Картинка в центре принципиально не поменялась. Все те же брошенные и покореженные машины, разве что мертвяков, было заметно больше, чем несколько дней назад. От тех, которых посекли на причале, не осталось и следа. Растащили по частям свои же собратья, словно стая голодных собак, только кое-где да и валялась обглоданная косточка. В этот раз ни о каком тихом перемещении и речи быть не могло. Мертвяки бродили везде. Стрельбу пришлось открывать, едва вышли на Нахимова. Вот так, с порога. Какой-то дежавю. Вновь в пустом и мертвом центре. Вновь страх, пробегающий электричество меж лопаток. Вновь те же вороны, с хриплым, словно насмешливым карканьем, взвиваются с насиженного места. Разбились на три группы, по 10 человек в каждой. Две шли по противоположным сторонам улицы, прикрывая друг друга, а третья прикрывала уже тылы. Но все равно было жутко среди этих брошенных машин, из-за которых Нет-нет, да и вылезет очередной мертвяк. С продвижением по улице имени Ильича мертвяков становилось больше. Стрелять приходилось чаще, что еще больше приманивало последних. Вот такой замкнутый круг получается. Стреляешь, новые лезут. Не стреляешь, эти сожрут. «Сашка!» — подозвал к себе Смирнова-младшего Доронин. «Погоняй рацию в режиме сканера. Может, на осажденных наткнешься. Если наткнешься, предупреди, что мы уже на подходе». «Ага!» — кивнул пацан и принялся нажимать кнопки на пластиковом корпусе Мотороллы. Узнав, что появилась возможность увидеть отца, Сашка чуть ли не первый запрыгнул в катер и теперь вот даже дрожал от нетерпения. Ведь вроде и выжила вся его семья, но отца со дня начала беды он видел единожды, а мать с сестрой так и не проведал, отчего было очень стыдно. «Гляди, культуровед, мля!» — гоготнул один из бойцов, показывая пальцем на вышедшего из распахнутых дверей Центра культуры и искусства мертвяка, весьма далекого от представления о прекрасном. «Чё ржёшь? Сними его, да и все! Отмахнулся второй, которому эти мертвяки уже поперек горла встали. Они выбредали практически отовсюду, из-за зданий, примыкающих к широкому тротуару, из-за деревьев, словно специально прятались за стволами. И постоянно перли, перли, перли, словно влекомые какой-то неведомой силой. На остановке общественного транспорта собралось около 20. Вот как их назвать? Человек? Так уже и не люди. Особей? Наверное, так больше подходит. В общем, около 20 зомби торчало в прозрачном павильоне, словно ожидая какой-то адский автобус. Картина была абсолютно сюрреалистична и пугающей одновременно. Шедшие впереди парни опустились на одно колено и открыли огонь по начинающим просыпаться зомби. Те даже несколько шагов сделать не успели, как уже все были перебиты. «Ёж, проверь, чтобы все были упокоены!» — кивнул в сторону груды тел Доронин, обходя поваленную массивную мусорную урну. Судя по тому, что выстрелов за спиной не последовало, парни отработали изначально как надо. Расступившиеся деревья возле памятника комсомолу помогли увидеть противоположный берег Южной бухты. Там, на корабельной стороне, что-то нехило горело, черный дым даже отсюда был виден. А ведь начнется летняя жара, и тогда любая искра сможет разбудить лесной пожар, как всегда случалось в июле-августе, когда постоянно горела Сапун-гора. Но тогда-то все было по-другому. А теперь... И ведь в МЧС уже не позвонишь. Что в таких случаях делать? Андрей не знал. Еще было столько всего, чего он не знал, и чему стоило научиться, что впору за голову хвататься. И опять десятки брошенных машин, все еще аккуратные клумбы, не успевшие зарасти бурьяном и сорняком, и двухэтажные белоснежные дома, при взгляде на которые в солнечные дни редко кому удавалось не отводить глаза, так резал отражающийся от них свет. Справа от дороги послышался вскрик, и стрельба обрела более беспорядочный характер. Но, к счастью, все быстро закончилось. Как оказалось, с трехметровой подпорной стенки, что возвышалось с другого края тротуара, прямиком на головы проходящих по нему мужчин свалился мертвяк, прогуливающийся по палисаднику близ дома, находящегося на холме. И только по счастливой случайности ему не удалось никого укусить. И то потому, что на Сереге Самсонове была черная ВВ-шная сфера с поднятым забралом, прикрывающая не только голову, но и шею. А толстый уплотнитель был попросту не по зубам зомбаку. И пока Самсонов орал, а зомбак клацал зубами, схватившись скрюченными пальцами за лямки одетого поверх титановки броника, остальные отпрыгнули в стороны, но все же догадались аккуратно подстрелить мертвяка. Да, про то, что поглядывать нужно и наверх, парни как-то и не подумали. Ну что ж, все бывает в первый раз. На развилке близ площади Суворова замаячило здание районного суда в обрамлении пушистых елей. Но в глаза сразу же бросилось иное. То, что дорогу расчищали, машины, еще несколько дней назад занимавшие все пространство дорожного полотна, словно огромным отвалом, пораскидывало в разные стороны от дороги, неумолимо смяв, словно они были игрушечные или сделаны из картона. К тому же на асфальте оставались следы перестрелки, гильзы, пятна крови, остатки костяков умерщвленных зомби. Все говорило о том, что здесь проходили люди, и далеко не безобидные люди. «Ну и какого черта?» Увидев это, выругался Доронин под аккомпанемент череды выстрелов с противоположной стороны улицы. Помощи по рации не запрашивали, значит, справятся сами, хотя с каждым шагом становилось все горячее и горячее. «Сашка, ну что там?» «Не нашел», — покачал головой Смирнов, не забывая поглядывать по сторонам. «Везде только наши. Были еще какие-то обрывки разговоров, но это явно не батины парни, да и на связь они так и не вышли. А чего вы ругаетесь?» «Да вот пытаюсь понять, какого черта мы здесь делаем, если дорога здесь относительно расчищена? Они что, БТР не могли вызвать, чтобы их вывезли? Нам-то какого сюда переться, да еще и ногами?» «Не знаю», — пожал плечами Саня. «Если приказали нам, значит, так надо?» «Ого, другой вопрос, кому надо?» — проворчал Доронин. «Сюда-то они как добрались? Что им помешало отсюда так же выбраться?» Мертвяков было много. Очень. С каждой минутой продвигаться вперед было сложнее и сложнее. И ведь центр не густонаселенный район. Домов жилых было в разы меньше, чем в спальных районах. Но все равно количество мертвых просто зашкаливало, рискуя превысить все немыслимые пределы. А все потому, что одновременно со всем остальным центр города был крупным транспортным звеном, через который ежедневно проходило тысячи человек. Автоматы теперь практически не умолкали, парни только и успевали что менять магазины и тихо материться. Со стороны Ушакова тоже были слышны выстрелы, и, судя по всему, из автоматического оружия. Но кто там устроил бойню, свои или чужие, было непонятно, да и проверять ни сил, ни желания не было. Возможно, сами менты и отстреливаются от напиравших мертвяков. Но тогда какого ляда они не выходят на связь? «Капитан, не пробьемся! Их слишком много!» — заорал с той стороны улицы Гора, абсолютно позабыв про рацию и что-то бросивший в сторону надвигающихся словно лавина толпы мертвяков. Прогремевший взрыв был какой-то странный по звуку. Это только потом стало понятно, что одновременно со взрывом гранаты что-то взорвалось еще где-то поблизости. Но вот нужный взрыв, взрыв гранаты, не дал нужного результата. Осколки, разлетевшиеся во все стороны, не причинили никакого существенного вреда мертвякам. Вероятность попадания осколка в голову с повреждением головного мозга была крайне мала. Но все же несколько мертвяков изменило скорость передвижения, стали чуть медленнее из-за повреждения ног. Но в целом зря только гранату перевел. «Надо отходить!» А то Андрей этого не видел. Видел, конечно. Вон впереди какая толпа застыла, словно с футбольного матча. Сколько их там? 500? 6? А то и добрая 1000. Пофиг. Тут 30 стрелками не пробиться, особенно если безлошадный. Вот и что делать? Бросать все к ядрень фене. Командование по головке не погладит. Это не мирное время. Теперь с строгачом в личное дело не отделаешься. Могут отстранить, а могут и помножить на ноль. И это не шутки. Послали же они сборный отряд в Симферополь, чтобы зэков покрошить, пока те не разбежались. И ведь никто не задался вопросом, за что сидят сидельцы. Звериный оскал современного мира давал о себе знать. Так что теперь, как с приказом, 2-2-7, ни шагу назад. Но все не было столь критично. Здоровая инициатива все же приветствовалась. А класть своих парней за просто так Доронин не хотел, поэтому приказ был однозначным. «Отходим!» — принял решение Доронин в унисон еще одному взрыву, раздавшемуся где-то за зданием суда. «Всем назад! Катеру!» И, вспомнив про рацию, вновь повторил приказ. «Внимание всем! Отступаем!» «Как же так?» — вскрикнул Сашка, удивленно переводя взгляд то на Андрея, то в сторону дороги, ведущей к управлению, где застрял отец. «Они же вот, совсем близко!» «Мы здесь не прорвемся!» — попытался объяснить свое решение пацану капитан. «И сами поляжем, и твоих не спасем! Понятно?» «Нет, непонятно!» — упрямо замотал головой пацан. «Давай меньше разговоров, уходить надо!» Доронин подстрелил пару выскочивших вперед мертвяков и, более не глядя на них, подтолкнул Сашку в спину, давая тому импульс к движению. Дорога назад заняла всего несколько минут. Бежать по расчищенной от зомби улице было намного проще, чем пробиваться через полчища мертвяков. Только главное не забывать под ноги поглядывать. Поскользнешься, потеряешь равновесие, и ага, тут же набросятся преследователи. Глупо было вот так соваться. Очень глупо. И то, что никто не погиб, это было просто чудо в такой ситуации. И колоссальное везение. Когда подбежали к катеру, Игорь, что в это время дежурил у штурвала, сразу же понял, что неспроста этот марафон, и тут же завел двигатели. Парни, грохоча ботинками по железному полу, отчего гул стоял тот еще, тяжело дыша, влетели в салон катера. Первые тут же выскочили на нос и принялись отстреливать тех мертвяков, кто уже настигал отступающих. Подсеченные выстрелами, те падали и скатывались с небольшой лесенки в 5 ступенек, сбивая с ног других. На площадке ожидания получилась какая-то куча мала. Игорь рванул оба рычага, отвечающие за действие двигателей, на себя, давая полный назад, и катер споро отошел от причала. Нет, все же катер была штука удобная, ничего не скажешь. Раз, и ты вне зоны досягаемости мертвяков. Можешь хоть средний палец им показывать, хоть отстреливаться, ничего они сделать не смогут. Вот и теперь, отойдя на безопасное расстояние, Игорь остановил катер, давая возможность бойцам отстреливать мертвяков. «Командир, что делать будем?» — поинтересовался у задумавшегося Андрея Шамиль. «Погодь, Чапай думать будет». «Чего?» «Того». Андрей поднялся со своего места и направился в рубку, чтобы оттуда связаться с командованием. Установленная в катере рация позволяла это сделать. На вызов ответили сразу, но дежурный сержант, что сидел на рации, не был уполномочен решать подобного рода дела. Пришлось ждать минут 15, пока позовут старшего офицера. Как оказалось, майор Василенко, что еще 3 часа назад связывался с Андреем и был кем-то вроде куратора гарнизона Голландии, переведен на другую должность. С чего бы такие пертурбации? «Доронин!» — прокряхтел динамик рации, подвешенный над самым потолком. Что-то голос, даже слегка измененный помехами, показался Андрею знакомым. «Доронин, ты что, оглох?» «Ну, конечно. Лучшего завершения сегодняшнего дня и ожидать было сложно». Андрей, едва подавив стон разочарования, поднял рацию и, нажав кнопку вызова, ответил. «Капитан Доронин на связи. С кем имею честь разговаривать?» «Доронин, ты хоть и хитрожелтый, как жид-ростовщик, но не делай вид, что ты меня не узнал». «Никак нет». Все же продолжал упрямствовать Андрей. «Доронин!» — рявкнула рация. «Но коль ты так настаиваешь, полковник Лобов, забыл такого?» «Да тебя, Лобков, старый ты пень, забудешь!» — подумал Доронин. Новым куратором его гарнизона оказался давнишний начальник, полковник Лобов Александр Александрович, в миру и среди подчиненных, именуемый Алалычем или непристойным погонялом Лобков с ударением на второй слог. Именно он не давал спокойно служить Андрею, когда тот еще служил в погранвойсках. Алалыч отличался въедливостью и исконно военной тупостью из серии «голова, чтобы фуражку носить», а еще злопамятностью. Если уж он взъедался на кого-нибудь, то только смерть или увольнение помогали тому несчастному закончить все преследования Лобкова. В общем, если охарактеризовать бывшего начальника отдела пограничной службы в Севастополе, то получается какой-то гибрид из почтальона Печкина, любившего пихать свой не в меру длинный нос куда ни попадя, и старухи Шапокляк, чей девиз был «Нет лучше в мире радости, чем делать людям гадости». И теперь он стал новым куратором. «Это не майор Василенко. От этого фиг чего хорошего дождешься». Накрылись теперь и генераторы, и дополнительный медперсонал в санчасть. Все накрылось. Теперь рассчитывать придется только на себя. «Никак нет, товарищ полковник. Помню. Докладывай, Доронин, что там у тебя? Вывеска Зачинских. Когда доставишь к нам?» «Никак нет», — ответил Андрей, предполагая, что сейчас начнется. «К управлению СБУ не пробиться. Слишком много мертвяков». «Капитан, я не спрашивал тебя, сколько там мертвяков. У тебя задача была не в арифметике упражняться, а группу следаков вытащить. Вытащить и доставить к нам для предметного разговора». «Товарищ полковник», — попытался объяснить все Андрей. Но ему и слова не дали сказать, тут же перебив пронзительным криком. «Да, Доронин, я ничего не хочу слышать. Тебе была поставлена задача. Единственное, что я хочу услышать, что все выполнено и группа в безопасности. Остальное лирика. Отбой!» Рация перестала отвечать, а Андрей почувствовал, словно ему на голову вылили ведро отходов. Гадкое чувство. Капитан катера усиленно таращился в окно и делал вид, что ничего не слышал. Но Доронин был уверен, что уже к вечеру, как только все вернутся на базу, полгарнизона будут в курсе того, что командира выполоскали, как какого-то курсантишку, слинявшего в самоход. Да еще и эти требования непременно доставить спасенных на базу в Золотую Балку. Зачем? Почему бы их не припроводить в их гарнизон? Андрей ничего не понимал, но каким-то шестым чувством чувствовал, что здесь что-то не то. Пришлось отстреливать выбредших на причалы мертвяков, прежде чем делать второй заход. «Командир, это не смешно! Мои два ноги унесли!» — возразил Гора, когда Андрей объявил о том, что придется делать вторую попытку. «А я и не смеюсь. У меня вообще с чувством юмора в последнее время как-то хреново!» — проворчал Доронин. «Что там с мертвяками?» «Отстреливаем пока!» — повернул голову стоявший близ окна Макс. «Но это чистое самоубийство опять туда соваться. Они там все переполошились, как пчелы в улье. Перегрызут нас только так. А не сунемся, выхватим за невыполнение приказа в военное время. Вот и решайте, какую из двух зол выбрать». «Капитан, здесь не пробиться», — подошел к Андрею Шамиль. «Но есть идея». «Говори, в том положении, что мы очутились, нам сейчас любой вариант подойдет. Я предлагаю к стоянке катеров переместиться, оттуда подняться по красному спуску вверх. Это будет менее опасно, чем если мы будем опять пытаться прорваться к Суворова». «Согласен», — кивнул Андрей. «Крикните кто-нибудь нашему капитану Врунгелю, чтобы двигал на базу катеров. А вы пока подсчитайте боекомплект, чтобы понять, сколько у нас чего осталось». Посудина вновь завибрировало, и катер, потихоньку набирая обороты, начал двигаться в сторону южной бухты, огибая морской вокзал. «Командир, наш Врунгель говорит, что нужно соляра пополнить. Мало осталось. На наши покатушки много уходит. Вот и передашь ему, что пока мы будем заняты, пусть проверит соседние посудины на наличие соляры, а там уже разберемся». За те 10 минут, что катер плыл до места, где обычно базировались пассажирские катера, парни успели дозарядить магазины и провести проверку наличия боекомплекта. С последним пока все было нормально, но с таким расходом, какой пришелся на недавнюю прогулку по центру. На полноценные боевые действия, что они взяли с собой, точно не хватит. Хотя очень много надежд было на то, что мертвяки стянулись вниз, к Графской, и на Суворова их стало намного меньше. Обойдя по левому борту громадину плавучего дока с двумя возвышающимися кранами по обе стороны, Андрею открылась нерадостная картина. Свободного места у причала не было. Пришлось парковаться к борту другого катера, потому как швартовкой это назвать было трудно. При этом малый опыт нынешнего капитана в управлении судном давал о себе знать. Только с третьей попытки ему удалось нормально подойти к стоявшему на привязи катеру с надписью «ВС» на борту. Все катера имели свои имена. Например, тот, на котором все это время колесили парни, звался Плутон. Помимо морского бога из греческой мифологии, были еще Меркурий и Нептун. Некоторые катера именовались по названиям сторон света – Ост, Норд, Зюит. Был также катер Омега и катер имени героя Советского Союза Григория Овчинникова с одноименным названием. Плутон слишком поздно сбавил обороты и весьма сильно приложился о борт Веста. По корпусу пошел неприятный скрежет, но все вроде бы наладилось. Судно остановилось. Уткнувшись носом, возвышающийся впереди ржавый понтон с висящими старыми покрышками. Сразу же двое парней набросили концы на леера соседнего катера, прежде чем на борт покинутого всеми Веста зашла вооруженная абордажная группа. Сперва предстояло осмотреться на территории морпорта, благо она была огорожена с трех сторон высоким бетонным забором, за которым близ длинного причала манерно покачивались белоснежные прогулочные яхты и моторные катера. Да и вообще, на самой территории мало кто шастал из посторонних, так что особых проблем быть не должно было. Парни по двое перепрыгивали с катера на катер. Двоих Доронин оставил охранять Плутон. Сам же он замыкал всю процессию, внимательно оглядываясь по сторонам. Из трюма Веста выскочил Ёж и радостно доложил, что никого там нет. «Как ты так быстро в темноте рассмотрел это все?» «Так я свет включил. Рубильник там же располагается, где и у нас». «Свет?» — удивился Доронин. «Ну да», — бесхитростно кивнул Ёж, не понимая, почему это так заинтересовало командира. Андрей снял рацию с плеча и, нажав кнопку, негромко проговорил. «Всем внимание! На территории могут быть люди! Как поняли, внимательнее там!» «Почему люди?» — удивился Ёж. «Потому что этот катер не так давно колесил по бухте, раз лампочка включается. Аккумулятор подзаряжается, как и в автомобиле при движении. Вот и все размышления». Догадка капитана подтвердилась буквально через 10 минут после высадки на берег, о чем оповестили несколько коротких автоматных очередей вперемешку с гулкими хлопками и замершая после них тишина. В кругу ощетинившихся автоматами парней стояли трое хмурых и поникших мужиков, на лицах которых уже были запечатлены и наливали синевой пламенные приветы от ВВшников. Мужики не были похожими на бандитов или на военных, скорее на работяг с этих самых катеров. Даже оружие у них было не слишком серьезное. Охотничьи ружья у двоих, а третьи и вовсе с голыми руками. Что-то как-то несерьезно в нынешнее время. «И кто такие будете?» — вышел вперед Доронин, пристально разглядывая мужиков и пытаясь понять, что с ними делать. «Да мы это, местные мы, начальник!» Глянув на товарищей, все же решился ответить один из них. Плотный, высокий и лысый, словно бильярдный шарик. «Да я не прописку вашу спрашиваю. Я ж не участковый. Откуда сами? Здесь какими судьбами?» «Да вот!» — по-простецки развел руками лысый. «Катер угнать хотели!» «И зачем он вам?» — совершенно спокойно спросил капитан, уже ничему не удивляясь. «Катер? Угнать? Ха! Тьфу! Тут этого добра как грязи!» «Ну как зачем?» — удивился второй, длинный и тощий, с лохматой, давно не стриженной головой. «По воде оно надежнее будет, да и не так страшно. Вообще думали перебраться жить на посудину?» «А что, вы сами или с семьями? Да и как вы думали катер угонять? Управлять-то кто будет?» «Да вот!» — лысый вытолкнул вперед тощего. «Димка-то работал на катерах, знает про них все, умеет». «Да, умею, я 5 лет уже как работал в порту», — подтвердил тощий, кого назвали Дмитрием. «А так-то мы сами семьями, только семьи наши не здесь, не будем же мы их с собой в центр тащить, отсиживаются они пока на даче». Тощий замолчал, выхватив болючий тычок локтем от третьего, дядьки лет 50. «Ага, и много вас», — задумался Андрей. Еще люди, мыслящие в катерах и умеющие их чинить, были бы очень кстати. «Да хватает!» — с опаской пожал плечами дядька, под тяжелым взглядом которого так и не решился продолжить говорить тощий Димка. «Шамиль, возьми группу и осмотри здесь все хорошенько!» — кивнул тому Доронин и вновь переключился на пленных, продолжая их расспрашивать. «Ну хорошо!» «Этот катером управлять умеет. А вы что ж делали в прежние времена?» «Матрос я, моторист», — пробасил лысый. «А Кузьмич, механик от бога. Он в катере каждый болтик, каждый винтик закрытыми глазами найдет и на место определит». «Ага», — вновь поддакнул Андрей. «Значит так, мужики, катер прихватизировать я вам не дам, уж не обессудьте. А попробуйте дернуться. Ну, в общем, лучше вам даже и не пробовать». Видя, как приуныли мужики, Доронин продолжил, решив, что пряник после кнута покажется более сладким. «А вот что касается вас самих, не хотите ли к нам в гарнизон перебраться? Руки рабочие нам нужны, у нас и безопасно, и с жильем особых проблем нет, да и огородами вскоре разживемся, поможем вам семьи перевести. Ну, так что? Вы пока решайте. А у нас тут дела еще есть, но только недолго». «Да, да, нет, валите на все 4 стороны». «Да что тут решать?» — выступил дядька-механик. «Согласны мы, в нашем положении хоть с чертом брататься, одно лучше будет. Так, мужики?» «Ага», — закивали те. «Ну и лады», — хлопнул в ладоши Андрей. «Значит так, у нас в городе еще дело, должны до темноты управиться. Ваша же задача — проверить катера, выбрать 2 более-менее нормальных и ждать нас. Там на нашем катере капитан наш и солдаты. Так что, мужики, без фокусов, вы нам еще пока родными не стали». «Да что ты, командир, мы ж все понимаем!» — возмутился тощий, но снова схлопотал от мужика-механика. Чем-чем и авторитетом Дима не пользовался среди своих знакомых. Да и на вид он был не очень приятный. Бегающие глазки, трусоватое выражение лица. Одна польза, что катер водить умеет. «Не переживайте, работать будем честно. Я пригляжу», — серьезно глядя в глаза Доронину, проговорил Кузьмич. «Тогда хорошо. Но ружьишки ваши мы на всякий пожарный все же изымем. Ёж, двигай сюда. Возьми ружья и парням их отнеси. И скажи, чтобы за новыми работниками приглядывали. А за безопасность свою не переживайте, парни присмотрят. Ёж, сюда иди». «Ага», — с готовностью кивнул Ежов, горестно вздохнув и выдав. «Эх, там такой красавец катер стоит, мечта прям, вот бы нам такой». «Где?» — из чистого любопытства спросил Доронин. «Да вон», — показал на виднеющуюся верхушку белоснежной яхты, стоявшей близ яхтенной марины «Царская пристань». «И куда мы на нем?» — возразил Андрей, но яхту заценил. «Это ж для мажоров всяких, чтоб с тёлками тусить. Она и жрет, скорее всего, много, и деталей для нее не достать. Нет, мы уж лучше на неказистом корыце, которое починить как 2 пальца». Шикнула рация. Шамиль доложил, что все чисто, мертвяков нет. «Конечно нет! Откуда ж им тут взяться?» — хмыкнул, услышавший все лысый. За что тут же получил нагоняй от Кузьмича, погнавшего парней выполнять задание, что им задал Доронин. «Так, мужики, пора выдвигаться. И так уже время немного потратили. Через час темнеть начнет, а через два и вовсе стемнеет. Нам за это время управиться нужно будет». Никто ничего не ответил, но их молчание было так красноречиво, что никаких слов не нужно было. На протяжении всего троллейбусного спуска встретилось всего с пяток мертвяков, и то выбредших из замершего рогатого. Да и машин не сказать, чтобы много было. Все же эта дорога была с односторонним движением и вела к центру, а не из него. После постоянных перестрелок на Ленина подниматься по этой дороге было сущим удовольствием. Какая-то вечерняя прогулка по набережной, а не боевое задание. Сашка Смирнов вновь пытался вызвать группу отца по рации, но наткнулся только на переговаривающихся между собой Митю, Шила и Грека. Никто из этих так и не откликнулся на вызовы Сашки, хоть тот уже открытым текстом вызывал группу полковника Смирнова. Но все пока было безрезультатно. «Капитан, пожар намечается!» — махнул в сторону дымящегося склона гора. Там, за кривоватыми деревьями, уже отчетливо был виден сероватый дым, поднимающийся к небу. «Сейчас везде пожары!» — отмахнулся Доронин. «Вон, в МГУ как полыхает, так что нам только наблюдать остается!» Гора вновь через плечо глянул на дымок и пожал плечами. Первым показалось здание, примыкающее к Ленинскому районному суду, а затем и сам суд открылся глазам мужчин. Весь налет беспечности тут же снесло как рукой. Все прекрасно помнили те полчища, что были здесь еще 40 минут назад. «Мужики, заходим со стороны улицы Пушкина», — скомандовал Андрей, решив, что ломиться напролом в нынешней ситуации более чем глупо. А вот пройти по не такой многолюдной параллельной улочке было бы лучшим решением. Но даже на этой улице мертвяков было достаточно. Пришлось стрелять, ожидая, что в любой момент из ближайшего переулка появятся полчища. Но пока они появлялись, а поджилки уже тряслись. Здание, где располагалось городское управление службы безопасности, было сразу за кинотеатром «Украина» и отличалось, как и все здания подобного рода, излишней суровостью архитектуры, словно сам дом говорил о своей важности и значимости. Под пожелтевшими колоннами кинотеатра стояло спиток мертвых киноманов, которые, заметив приближающихся людей, тут же заковыляли в их направлении. За спиной вновь раздались выстрелы. Это мертвяки выбредали из проулка меж кинотеатром и зданием, в котором располагалась миграционная служба. Все же гулкие выстрелы не прошли даром. Дозоры тут же сообщили, что сюда потихоньку начинают стягиваться разрозненные группы мертвяков и что надо торопиться. Но здесь уже явно кто-то побывал, судя по оставленным следам, сопровождающим любую перестрелку. Двери главка были распахнуты настежь, и оттуда уже выбирался мертвяк в форме милиционера. Не успел он еще определиться, к кому ему бежать, как тут же свалился, подстреленный внимательным стрелком. «Почти у цели», — пробормотал Андрей, стреляя в очередного, выходящего из здания мертвяка. «Двери закройте! Сашка, есть что-нибудь?» «Глухо!» — покачал головой пацан, который все еще обижался на Доронина за то отступление. «Здесь уже кто-то побывал! Вон, глядите, сколько мертвяков валяется!» Сашка кивнул в сторону трупов и россыпи гильз. «Нужно прошерстить здание! Убедиться!» «Капитан, нас тут сожрут, не отобьемся!» Попытался образумить командира гора, но Доронин не отреагировал. «Не сожрут мертвяки, сожрет начальство!» Уж в этом-то и сомневаться не приходилось. Тяжелые деревянные двери, ведущие в управление, были заперты. Парни подергали их, но безрезультатно. Те не поддавались. «Черт! Где их искать-то, ментов этих?» Разнервничался Гоша, переводя ствол с одной цели на другую. Мертвяки начали подтягиваться, отвлекаясь от своих мертвых собратьев и обращая внимание на появившуюся добычу. «Не знаю, Гоша, не знаю!» — проорал в ответ Доронин. «Были бы они здесь, разве бы не услышали выстрелы? Да их глухой услышат. Может, им удалось вырваться?» «Капитан, глядите!» Глазастый Смирнов ткнул в нечто интересное, показывая на отчетливый кровавый след протекторов, выходящий из квашни, образованной кучей расстрелянных зомби. «Вижу!» — кивнул Доронин. Зомби перли, возвращаясь обратно к тому месту, откуда их выманили. Со стороны кинотеатра раздался жуткий крик, полный боли и ужаса. Затем еще перекрикивания и участившиеся автоматные очереди. «Командир! Коляна грызанули!» — заорал кто-то в эфире. О каком таком Коляне шла речь, Доронин не сразу понял, да и не до того было. Потом разберемся, когда хоронить будем. Кто-то справа поскользнулся на гильзах и неуклюже грохнулся на землю, тут же оказавшись под налетевшими мертвяками, не упустившими такой возможности. Подбежавшие ВВшники попытались было оттащить почуявших кровь зомби, но было уже поздно. Один из них успел вцепиться в незащищенное лицо упавшего. В отличие от тех же ВВшников, остальные бойцы были слабо защищены, специального обмундирования на всех не хватало. А ведь штатные сферы с прозрачными забралами были весьма и весьма кстати, и шею защищали, и к лицу не так просто пробраться. «Капитан! Их все больше! Задавят ведь, капитан!» — кричал находившийся рядом сержант Сергеев, которого все звали Гоша, тогда как второй из охранников, Сергей Самсонов, предпочитал молча отстреливаться, полностью полагаясь на командира. «Где эти менты? Где? Свалили уже небось! Выстрелы-то ты слышал тоже?» Шум, гвалт, стрельба. Удивительно, что сюда не стянулись зомби со всего города. Но и без того их здесь было предостаточно. «Командир, что делать будем?» Андрей суетно пытался найти ответ на этот вопрос. Кольцо парней, державших оборону, сжималось все плотнее и плотнее. Еще минуту, и их попросту сомнут, не оставив ни малейшего пути к отступлению. «Мутант! Откормыш!» — закричал кто-то сзади. Андрей дернулся как от удара, обернулся, но ничего не увидел. Только мутанта сейчас не хватало. «Отступаем! Отступаем!» — принял, наконец, решение Доронин и махнул в сторону моря. «Напрямик по склону! Шамиль, Макс, отводите людей! Я прикрою!» Люди начали отходить в сторону парка, что был за их спиной. А там, перепрыгнув через парапет, по крутому склону чуть ли не на пятой точке, съезжали к каменной подпорной стенке, откуда уже приходилось прыгать, рискуя переломать ноги. Доронин краем глаза заметил, как один из мужиков, вместо того, чтобы отстреливать приближающихся мертвяков, застыл как вкопанный и что-то кричал. Только что именно, Андрей не мог расслышать в общем гвалте. Почему тот не отстреливался, было не очень понятно, пока в какой-то момент слух все же не различил истеричные крики того мужика. «Мама! Мам, это не ты! Мам, не надо!» Что там было дальше, Андрей в деталях не видел. Да и что там было видеть, и так все понятно. Увидев родную мать в новом обличии, мужчина допустил смертельную оплошность, впал в ступор и слишком близко подпустил мертвяков к себе. И те накинулись на него и буквально сбили с ног, впиваясь в него зубами под аккомпанемент выстрелов и криков. Андрей сдержал слово, прикрывал до последнего, пока не закончились патроны в автомате. Троих мертвяков он снял из пистолета, пока Гоша не дернул его за рукав, призывая отходить, приложив при этом прикладом в раскрытую пасть чрезмерно шустрого мертвяка. «Пошли, командир! Дольше ждать нельзя!» И откуда силы взялись такую скорость развить, чтобы махом перепрыгнуть через широкий парапет, а потом, быстро-быстро перебирая ногами, едва не падая назад, спуститься по каменистому склону, успевая придерживаться за торчащие то тут, то там кусты. Андрей даже не понял, как его ноги оказались на асфальте красного спуска. Хоть в этом холмистость ландшафта и извилистость дорог сыграла положительную роль. И как только он не поломал ноги. Прямо под обрывом, с которого пришлось прыгать, находилась ливневая канализация, длинная выемка по краю дороги. И попади туда нога, открытый перелом был бы обеспечен. Мертвяки тоже не отставали. Они падали со склона, скатываясь словно кули, ломали себе руки-ноги, сворачивали шеи, но все равно поднимались и поломанными куклами продолжали идти, ползти, бежать вслед за людьми, страшно хромая на искривленных конечностях. Это был сущий ад, сошедший на землю. Тяжелые ворота захлопнулись за спиной Андрея, давая видимость ощущения безопасности. И тут же в них врезалось что-то тяжелое, отчего по металлу пошла вибрация. «Если все попрут, то долго ворота не выдержат», — обрадовал его Самсонов. «Все на катер! Узнайте, как там наши новые ремонтники! Если все нормально, то пусть выгоняют рабочие посудины в море. Здесь скоро будет очень горячо». Кто-то бросился выполнять поручение. Андрей даже не понял, кто. Другие взобрались на забор и попытались отстреливать подступающих зомби, но быстро отбросили эту идею. Слишком уж много. А боеприпасы таяли на глазах. Доронин был вне себя от бешенства. Ничего не получилось. Только на кого он злился? На себя или на дурака, пославшего его сюда? Он так и не понял. «Командир, у нас двое двухсотых и один трехсотый!» Послышалось в наушнике. «Что с трехсотым? Укус?» «Никак нет! Перелом ноги! Неудачно с подпорной стенки спрыгнул!» «А двухсотые кто?» «Вольно-наемные!» Вот так вот. Даже сейчас существовала градация «свой-чужой». Потому как потерять талантливого к военному делу, но гражданского, плохо. Но потерять опытного боевика хуже в разы. «Всех потерпевших в катер! Отходить на базу будем!» «А задание?» «К черту!» — выругался Доронин. И резким движением вырвал наушник из уха и, ловя на себе взгляд Сашки Смирнова, «Я надеюсь, ты меня понимаешь!» Тот молча кивнул и отвернулся, стараясь не выдавать свои эмоции и хоть как-то сдержать рвущиеся наружу слезы. Механики все же успели все проверить. Мужики постарались на славу и не подвели. Два катера тут же дружно отошли от стоянки. Правда, один из них шел как-то неуверенно. Потом оказалось, что за штурвалом оказался тот самый тощий Дима, потому и катер так себя вел, но в целом нормально. Андрей злился, предвкушая предстоящий разговор с Алалычем. Но деваться было некуда, пришлось вызывать по рации. Ох, и орал полковник Лобов, орал так, что даже в катере окна звенели. Но и Андрей себя не сдерживал. «Вы послали нас на заведомо невыполнимое задание. Весь центр кишит мертвяками, как улей пчелами. У меня потери в живой силе 5 человек, из которых только 3 удастся похоронить по-человечески. 2 просто пропали без вести. И ты, млядь, полковник, будешь мне тут рассказывать про невыполнение задания? Оторви свою задницу от кресла и сам прошвырнись в город, тогда и поговорим. Отбой связи!» — рявкнул Андрей и отшвырнул на тахту рацию, которая отлетела в сторону и тут же спружинила обратно из-за соединительного провода. «Командир, выйди на палубу, проветриться бы тебе!» — посоветовал Игорь. Доронин не ответил, но совету последовал. На палубе и впрямь было хорошо. Морской ветерок обдувал разгоряченное лицо. Чайки кружились над головой. Тишина и спокойствие. И не скажешь, что на берегу был сущий ад. Андрей присел на лавочку и кивнул помахавшему ему тощему Диме, который вел по правому борту другой катер. Третий немного отставал, но это было не смертельно. Торопиться было теперь некуда. Впереди показались начавшие покрываться зеленью холмы Голландии, а потом и причал вынырнул будто из ниоткуда. Все же из-за недостатка места швартоваться пришлось в два ряда, но тощий все же не зря хвастался своим стажем. Буквально с первого раза подогнал свой катер к Плутону. А на берегу уже стояла встречающая делегация, что весьма удивило Андрея. Прапорщик Иваненко, местный связист, пряча глаза, выступил вперед между двоих солдат с автоматами и шагнул в сторону Андрея. «Командир!» — негромко проговорил он, стараясь подбирать слова, хотя капитану и так все было понятно. «Товарищ капитан, я...» «Товарищ прапорщик, что вы мнетесь, как девица после 10-го аборта?» Все понял без слов Доронин. Лобов все же решил не спускать на тормозах, а пройтись по полной, по дерзкому капитану. «Доложите, как положено!» Наверное, спокойный голос командира подействовал и на Иванченко. Тот поднял глаза, выпрямил плечи и негромко проговорил. «Товарищ капитан, сдайте оружие! За невыполнение приказа вас приказано арестовать и доставить на базу до дальнейшего выяснения обстоятельств!» Среди парней, выходивших в этот момент на причал и услышавших всю фразу, начался недовольный гул. Кто-то попытался передернуть затвор, послышался металлический лязг, хлопки. Парни, сопровождавшие связиста, заметно занервничали, зыркая по толпе. Но Андрей не стал накалять обстановку. Снял висевший автомат, поднял его вверх и громко, чтобы все слышали, ответил: «Хорошо». «Извини, капитан!» — снова сжался связист. «Извини!» 17.00. Город Севастополь. Площадь Суворова. Виктор Никитин. «Митрофанов, как же рад тебя видеть, пес ты старый!» Никитин радостно похлопал по спине давнишнего знакомого капитана Беркутовца, с которым спасали его покойную жену, расплывшись в широкой улыбке. Дмитрий Митрофанов — коренастый блондин, высокий, в камуфляже «Ночной город» с традиционной надписью на спине «Беркут». Немного сдвинул назад свою свернутую черную шапочку-балаклаву, почесал лоб и довольно улыбнулся, после чего поправил висящий на плече укорот. Все же приятно было видеть знакомые лица, пусть даже и по такому нелицеприятному поводу. «Как же вы вовремя появились! Чертовски вовремя!» Не мог поверить в чудесное спасение Никитин. «Как вы умудрились здесь застрять? Дорога-то расчищена! Подгоняй транспорт и вперед!» «Ага!» — скривился Никитин и глянул на осунувшегося Володина, тихонько сидящего с краю, возле прохода между рядами автобусных сидений. «Если бы не некоторые личности, нас бы здесь и близко не было бы. А вы-то как здесь?» «Да как-как!» Неопределенно пожал могучими плечами, на которых блеснули по четыре маленькие звездочки Митрофанов. «Как обычно, мимо проезжали!» «Хорошо, что не проехали!» Со вздохом признался Никитин. «А то мы встряли, как курва щип!» «Да я успел оценить всю глубину того звездеца, в который вы умудрились угодить! Чучукин, водила наш, еле вырулил. Эти твари прямо на автобус бросались. Если б не защита, разбили б стекла нафиг. Это еще хорошо, что движок наш хороший, мощный, вытащил. Ты видел, какая там квашня получилась? Я даже в какой-то момент подумал, что все, амба, приплыли. Но кардан наш, молочага. Слышь, Чучукин, тебя хвалю. Только смотри, не зазнавайся. А то...» Как само собой разумеющееся, принял похвалу водитель. Рыжеватый мужик с простодушным лицом и весьма примечательным носом картошкой. «Да уж, собираясь в толпу, они становятся очень опасны». Виктора даже передернуло от воспоминаний о тварях, что фактически осадили здание. И это еще хорошо, что мутантов не было, иначе все было бы намного печальней. На самом деле, Мужики говорили, что заметили в окне тварь, наблюдающую за зданием с крыши соседнего дома. Но, к счастью, дальше наблюдения дело не зашло. «Можно подумать, что поодиночке они все душки и лапочки. Мы вон, между прочим, стали невольными свидетелями того, как два мутанта сцепились». «Где?» — непроизвольно воскликнул Никитин, удивившись такому повороту событий. «Да здесь, недалеко. Благо, они были заняты друг другом и на нас не обратили никакого внимания». «Хм, это у них передел территории был? Или они за добычу сражались?» «Не исключено, что за добычу!» Митрофанов откинулся на жесткую спинку сиденья. «Которой, кстати, вполне могли быть и вы! Какого черта вы вообще в центр сунулись без брони?» «Да у нас одно ЧП за другим! Люди как подурели! Вот и попытались достать базы, чтобы прошерстить списки наших обитателей! А вы все там же?» «А куда ж мы денемся?» усмехнулся Митрофанов. «Полковник Смирнов на базе! Мне надо с ним парой словечек перекинуться!» Виктор немного замялся и рассказал о том, почему полковника нет рядом с ними. «Жаль!» — искренне опечалился Беркутовец. «Он был неплохим человеком! А кто теперь вместо него? Киреев или Федюнин? Они ж вроде из старших оставались!» «Нет!» — покачал головой Виктор. «Федюнин фактически выбыл из группы, а подполковник Киреев не захотел брать на себя эту ответственность». «Хм, так кто ж тогда?» Виктор развел руки в стороны и слегка наклонил голову. «Да ладно!» — не поверил Митрофанов. Даже лоб смочил. «Чё, серьезно?» «Ну да». «Ну тогда с повышением?» «Да ну его знаешь, куда это повышение? Сплошные нервы. Все от тебя чего-то хотят». «Ну, это дело такое». «Так о чем ты хотел поговорить?» «Наедине! Сейчас отъедем немного, туда, где поспокойнее. Да и перетрем кое-что. Не для всех информация». «Ты меня прям заинтриговал?» «Чё-чё, Кен, гони давай!» «А куда ехать-то?» Обернулся водила, выруливая между застывшими машинами и двигаясь не по нужной полосе, а там, где достаточно места, чтобы мог проехать достаточно широкий автобус. «Давай через исторический!» «А там вынырнешь на Бастионной и вверх по течению. Там должно быть немного свободнее», — выдал указание Митрофанов. И водитель, послушавшись его, резко крутанул баранку, заставив автобус сделать довольно опасный поворот на дорогу, ведущую вверх по историческому бульвару, к знаменитой панораме с холстом Руба. «Так что там у вас за непонятки, что вы рванули в самый центр?» Вновь вернулся к предыдущему разговору Митрофанов. «Дети пропадают. Может, мертвяки завелись? Территория-то ого-го, не то что наш винзавод. Затеряться есть где? Или мутант повадился?» «Нет», — покачал головой Виктор. «Не похоже. Мы одно тело нашли, практически без повреждений. Разве что те, что связаны с падением со скалы». «В смысле?» — не понял Беркутовец. «Ребенок что, со скалы сорвался? Тогда при чем тут вы?» «Так понимаешь, не все так просто. Пропало трое. Нашли одного, якобы сорвавшегося со скалы. А пацан-то уже взрослый. Должен понимать, что к обрывам подходить близко нельзя». «Ну, ты себя в том возрасте вспомни. Мы по стройкам бегали, из камней ныряли. Сейчас как вспомнишь, только диву даешься. Как мы еще в детстве все не поубивались. Может, несчастный случай?» «Да черт его знает. Если несчастный случай, то где еще двое детей? Да и сегодня еще один пропал, тоже со скалы самоубился. Не думаю». «А со следами что? Хоть какие-то зацепки есть?» «Нифига, да там до нас все вытоптали. Аня, правда, что-то необычное на теле заметила, но я так и не знаю, что она там нашла». «Аня, это кто?» Прищурив глаза, поинтересовался Митрофанов. «Медсестра наша». «Даже так? А жена как?» Митрофанов и не понял, как полоснул по-живому, пока Виктор сдавленным голосом не объяснил. «Жена и сын погибли». Больше ничего говорить он не стал, отвернувшись к окну и наблюдая за проносящимся мимо парком, сквозь который неизменный Чучукин гнал автобус. Здесь, как ни странно, были мертвяки, но в отличие от основных дорог, проезд был свободным, так что проблем с тем, чтобы разминуться, не было. Но какого черта они делают так далеко от жилых домов? Не в музей же решили заглянуть? Водитель обогнул по широкой дуге неработающий центральный фонтан и направил автобус с отдыхающими в нем бойцами к выезду на 4-ю бастионную улицу, при этом нещадно снеся загораживающий выезд шлагбаум. Тот, не сумев противостоять тяжелой движущейся махине, отлетел в сторону, издав противный хруст. Все же предположение Митрофанова оказалось верным, дорога была практически пустой, не считая нескольких авто, застывших возле заправки. Так, автобус, повернув на перекрестке направо, пролетел мимо распахнутых ворот пожарки, которую кто-то хорошенько обчистил, судя по оставленному после себя беспорядку, и вырулил на проспект генерала Острякова, где проезжая часть расширялась до 4 полос. Никитин в это время внимательно разглядывал изменившийся город, ставший каким-то чужим и незнакомым. Где-то со стороны спуска Котовского, идущего прямиком к мосту, проходящему над железнодорожными путями, что-то изрядно горело, столб дыма был ого-го какой, но горящими зданиями сейчас никого не удивишь. Пролетев мимо нетронутых еще пока магазинчиков и не обращая внимания на оживившихся при виде проезжающей машины зомби, Чучукин свернул на небольшую улочку, соединяющую две параллельные дороги между собой. «Мы куда вообще?» — наконец заговорил Никитин. «Кардан!» — окликнул водилу Митрофанов. «Мы в какую степь?» «На Индустриальной приторможу. Там промзона. Сможем остановиться без опасений быть заблокированными». «Лады!» — кивнул Беркутовец и повернулся к Виктору. «Слыхал?» «Ага, на Котовском горит что-то». «Я заметил!» — кивнул Митрофанов. «Что там может гореть-то? Винзавод или холодильник?» Кто-то из сидящих по ту сторону прохода парней, Виктор не помнил их по именам, только визуально мог узнать, вцепившись рукой в ручку перил, перегнулся через проход и крикнул Митрофанову сквозь гул двигателя. «Дим, разве там не используется хлороаммиак?» «Где?» — не понял сразу Митрофанов. «Пашка, ты вообще о чем?» «Ну, я о холодильнике», — с готовностью пояснил тот, едва не свалившись на пол от резкого торможения автобуса. «Кардан, аккуратней там, не дрова везешь!» «Да тут тварь пыталась на автобус напасть! Вот, уворачивался!» — попытался оправдаться водитель. «Так что ты там говорил про хладкомбинат?» «Да вот, что-то вспомнилось мне, что вроде там должны находиться цистерны с хлором и аммиаком. Эти вещества используются в подобной промышленности». «И что, ты нормально объяснить-то можешь, паштет? Или из тебя каждое слово вытаскивать надо?» «Блин, так я и пытаюсь. Если там пожар, то от воздействия высоких температур. Цистерны, ну или в какой оно там емкости хранится, может не выдержать и рвануть. И тогда на территории города не останется ни одной живой души, в буквальном смысле. И тогда атака под Ипром нам всем покажется детской шалостью». «Ипор-Ипор!» — едва слышно пробормотал сидящий позади Виктора боец в однотипном для милицейского спецназа камуфляже и с сержантскими соплями на погонах. Сам парень был худощав, если не тощ, и весьма высок. В придачу к этому добавлялось немного вытянутое лицо с резко очерченными скулами и тонким прямым носом. «Это что такое? Что-то знакомое название?» «Шила!» — повернулся к сержанту Шиловскому Митрофанов. «Ипор! Это бельгийский городок, под каким во время Первой мировой войны впервые было применено химическое оружие, в частности хлор». «А-а-а, Иприт!» — хлопнул себя по лбу забывчивый сержант. «Вот почему мне это слово показалось знакомым!» «Хлор — это хлор, а Иприт — это Иприт. Просто городку не повезло. В 15-м году хлором травили, а вот синтезированный Иприт уже в 17-м испробовали». «Эх, товарищи граждане, или кто вы там есть? А вам не кажется, что мы немного отвлеклись от первоначальной темы», — напомнил всем изрядно побледневший Парков, отлично слышавший весь разговор. «Лейтенант прав, мы отвлеклись», — резюмировал Виктор. «Дим, ты на связь со своими выйти можешь?» «Могу», — кивнул головой тот. «Тогда действуй, обрисуй всю ситуацию и рискни. И, наверное, нужно разворачиваться и точно посмотреть, что там горит». «Погоди, нам поговорить надо!» «Это подождет», — махнул головой Виктор. «Сначала дело, иначе наступит нам путевка в Дахау». «Чё-чё, Кен, тормози где поспокойнее и дай мне связь с нашими!»